«У тебя, кажется, на 1:30 назначено». Ао Маме кивнула. «Несколько минут еще есть». Тамару неспешно поднялся. «Жди меня здесь. Может, сегодня пораньше примет», — сказал он. И растворился в дверном проеме. Наблюдая за роскошными ивами, Ао Маме ждала его возвращения. Ветра не было, и деревья склонили кроны до самой земли. Точно люди, погруженные в задумчивость, когда им ничто не мешает. Через пару минут Тамару вернулся. «Пойдем вокруг дома», — сказал он. «Сегодня встреча в оранжерее». Они обогнули сад и под сенью ив прошли к оранжерее, что располагалось сразу за главным зданием усадьбы. Здесь, на заднем дворе, уже не было деревьев, и все вокруг было залито солнцем. Осторожно, стараясь не выпустить бабочек, Тамару приоткрыл стеклянную дверь 30 см, пропустил вперед Ао Маме. Затем проскользнул внутрь сам и тут же закрыл дверь за собой. Не самая простая задачка для великана, но Тамару справился с ней безупречно. Хотя и чувствовалось, что в таких пируэтах он, конечно, не специалист. Под огромной стеклянной крышей оранжереи царила вечная весна. Всюду цвели цветы, по большей части самые заурядные. Из горшков на полках выглядывали гладиолусы, анемоны, маргаритки и прочие лесные и садовые обитатели, знакомые всем и каждому. Некоторые даже показались Ао Маме банальными сорняками. Ни дорогущих орхидей, ни редких сортов роз, ни тропических диковинок Полинезии. Ничего, что оправдывало бы содержание такой огромной оранжереи, на глаза не попадалось. И хотя Ао Маме не больно-то разбиралась в растительности, эта оранжерея нравилась ей прежде всего за скромность и простоту. Незатейливость флоры, впрочем, обильно компенсировалась самыми разными бабочками. Судя по всему, хозяйка усадьбы и разбила-то эту оранжерею не столько ради цветов, сколько для разведения экзотических бабочек. И цветы подбирала не по внешнему виду, а по богатству нектара, который те или иные бабочки собирали. Разведение редких бабочек наверняка требовало каких-то особых знаний, усилий и необычного оборудования. Вот только где именно хозяйка могла этим заниматься, для Ао Маме всегда оставалось загадкой. За исключением самых жарких дней лета, хозяйка часто принимала Ао Маме именно в этой оранжерее. Здесь они могли беседовать с глазу на глаз, не опасаясь, что их слова донесутся через толстые стекла до чьих-то ушей. А уж их беседы совсем не из тех, что ведут в полный голос и где попало. К тому же в окружении бабочек и цветов хозяйка успокаивалась куда лучше. Это было заметно даже по ее лицу. Самой Ао Маме в оранжерее казалось жарковато, но терпимо. Хозяйка была миниатюрной старушкой лет 75, с коротко стриженными седыми волосами, в холщовой рубашке с длинными рукавами, кремовых хлопчатых брюках и перепачканных землей кедах. Руками в белых перчатках она сжимала большую железную лейку и, бродя от горшка к горшку, поливала один цветок за другим. Каждый предмет ее одежды казался на размер больше, чем требовалось, но ей самой так было явно удобнее. Всякий раз, застав хозяйку плакучей виллы за таким земным и естественным занятием, Ао Маме заново начинала ее искренне уважать. Еще до войны эта дочь финансового магната получила аристократическое воспитание, однако вовсе не производила впечатления изнеженной или экзальтированной дамы. А потеряв мужа сразу после войны, занялась делами маленькой инвестиционной конторы, которой владела ее семья, и обнаружила недюжное чутье в управлении акциями. Настоящий дар от Бога, это признавали все. Благодаря ее усилиям, контора быстро превратилась в процветающую компанию, а оставленное наследство выросло на целый порядок. Задействовав эти ресурсы, она скупила в центре Токио земельные участки, принадлежавшие до войны императорской семье и прочим аристократам. Затем выждала десяток лет и, продав свои акции по бешеным ценам, разбогатела еще больше. Все это время старалась не появляться на людях, так что имя ее широкой публике почти неизвестно. Однако нельзя представить ни одного серьезного экономиста, который бы о ней не слыхал. Поговаривали также о ее крепких связях в политике. Но в частной жизни открытая, умная женщина, и притом абсолютно бесстрашная. Верит только собственному чутью, и если что решила, всегда добивается своего. При виде Ао Маме она поставила лейку на землю и, указав на пару металлических кресел у входа, предложила сесть. А у Маме заняла одно. Хозяйка расположилась напротив. Любые действия старушка совершала бесшумно, точно мудрая лисица, крадущаяся по дремучему лесу. «Чего-нибудь выпейте?» — осведомился Тамару. «Горячий цветочный чай», — сказала хозяйка и повернулась к гости. «А ты?» «То же самое», — ответила Ао Маме. Чуть заметно кивнув, Тамару шагнул к выходу из оранжереи. Осторожно осмотревшись, убедился, что рядом нет бабочек. Затем отворил дверь совсем чуть-чуть и скользнул в узкий проем грациозно, как танцор в минуэте. Хозяйка стянула рабочие перчатки, так, словно те были из тончайшего шелка, аккуратно сложила их на краю стола и пытливо глянула на Ао Маме. «Говорят, мир потерял ценного специалиста», — сказала она. «Знаменитый нефтяной эксперт, совсем еще молодой и очень перспективный». Говорила старушка очень тихо. Казалось, налети любой ветерок, ее речи будет не разобрать. А у мамы так и хотелось протянуть к хозяйке руку, отыскать, где у нее громкость, и прибавить звук. Но никакой ручки громкости у старушки, понятно, быть не могло. А потому приходилось напряженно вслушиваться в каждое слово.